Глава 20. Ничего. Вообще. Полный ноль. Я обзвонил всех наших общих знакомых, которых не так уж и много. Позвонил всем друзьям и подругам Ксюши, чьи номера у меня имелись. Ничего. Никто не знал, где она сейчас находится и что с ней. Я сидел в такси, и меня буквально трясло. «Так, спокойно, Саня. Ничего ведь не случилось. Ведь так? Все в порядке. Просто она...» «Что? Свалила, ничего не сказав и отключив телефон?» «Да она никогда так не поступала. За всю свою жизнь я не помнил ни единого раза, чтобы она ушла куда-то и не предупредила меня об этом. Скорее уж я этим грешил, чем порой доводил ее чуть ли не до белого коленя. А вот она никогда...» «Нет, что-то не так. Я это сердцем чувствовал. Что делать?» Этот вопрос гудел колоколом у меня в голове. Я понятия не имел, с чего начать поиски. Хотя нет, не совсем. Все же кое-какие мысли у меня имелись. Пришла пора стребовать должок. Набрав номер Лазарева, я стал ждать, проклиная раздававшиеся в трубке гудки, что тратили мое драгоценное время. «Да, Александр!» Через полминуты ответил Лазарев. «У тебя что-то срочное? А то у меня... Ром, у меня сестра пропала!» Перебил я его. «Погоди, что? Ты уверен?» Пришлось признаться, что не совсем. «Я не знаю», — честно сказал ему. «Но она утром ушла на работу и так туда и не доехала. Ее телефон выключен, на звонки она не отвечает, а из наших общих знакомых никто ее не видел». «Слушай, может быть, она просто...» «Нет», — уверенно сказал я. «Если бы она куда-то собиралась, то предупредила бы меня. Это точно». Молчание в телефоне затянулось почти на полминуты. «Хорошо, я помогу». Тут у меня немного отлегло от сердца. Все же ресурсы у нас отличались. Как качественно, так и количественно. «Спасибо. Забудь», — сказал он. «После того, что ты для меня сделал, это минимум, что я мог бы сделать в ответ. И, Саша, приезжай сюда. Есть разговор». «Так, что-то мне его тон не понравился». «О чем?» «Когда приедешь?» Только я ответил Лазарев и повесил трубку, оставив меня в полном непонимании ситуации. О чем именно он говорил? Я попытался прикинуть в уме, но ни одной нормальной мысли почему-то так и не появилось. «Ладно, узнаю, когда приеду». Такси высадило меня у высотки, где находилась фирма, уже через 10 минут. Я стрелой пронесся через фойе до лифтов и практически запрыгнул в уже закрывающиеся двери. «Эй!» — недовольно забухтел стоящий рядом со мной мужик, когда я нажал на кнопку отмены спуска на подземный паркинг и ткнул номер своего этажа. «Я вообще-то тороплюсь!» «Да мне плевать!» — бросил я, в очередной раз проверяя телефон в надежде, что Ксюша могла прислать сообщение. «Нет, это не от нее. Марина что-то прислала». «Потом. Все потом». Выскочив на 67-м, сразу же направился в кабинет Лазарева, обнаружив там Романа и, к моему удивлению, его отца. «Ваше сиятельство!» — не забыл я о правилах вежливости, на что тот лишь махнул рукой. «Да будет тебе, Александр. Сейчас это не главное. От твоей сестры все еще нет вестей?» — обеспокоенно спросил Роман, на что я покачал головой. «Нет. Ничего». «Я уже сообщил своим людям», — сказал отец Романа. «Они займутся ее поисками. И свои связи в полиции тоже подключу». «Спасибо вам», — искренне произнес я. «Все в порядке. Присядь и успокойся», — сказал Павел. «Может быть, хочешь выпить? Успокоить нервы?» «Нет, спасибо». Я опустился в кресло, заметив, как дрожат пальцы. «Да, совсем уж не образец бесстрашия. Да мне сейчас было, по большому счету, плевать на то, как это может выглядеть». Страх за сестру перевешивал все остальное. Взгляд, которым переглянулись между собой сын и отец, мне показался странным. И я вдруг задумался. Лазарев сказал о своих связях в полиции. Нет, то, что они у него есть, меня нисколько не удивило. А вот то, что я забыл, что у меня они тоже есть, да. Ну, не совсем прямо связи, но все-таки... Достав телефон, я принялся искать номер Громова. Может быть, он сможет чем-то помочь. «Александр, я хотел бы с тобой поговорить», — в вдруг сказал Лазарев. «Не мог бы ты отложить телефон? Пожалуйста». Подняв голову, посмотрел на него. «Поговорить? О чем именно?» «Тут кое-что случилось», — странным тоном произнес Роман. «Не понимаю, что случилось?» «Барон Волков умер несколько дней назад», — вместо своего сына ответил Павел. До меня даже не сразу дошло, что именно он сказал. «Что?» «К сожалению», — вздохнул он. «Мы сами узнали об этом всего пару дней назад». «Погодите, как это понимать? Я же видел его совсем недавно. Мы с Романом...» «Алексей был болен», — пояснил старший Лазарев, и я вспомнил, с каким трудом Волков ходил, опираясь на трость. Да и вообще, если уж на то пошло, я еще тогда отметил, что выглядел он так себе. «Сильно болен», — между тем продолжил Лазарев. «Ему недолго оставалось. По крайней мере, мы так думали. Но похоже, что болезнь взяла свое еще раньше». «Сейчас его титул принял старший сын», — добавил Роман, опираясь на свой стол. «Хорошо, но я-то тут при чем?» — не понял я. «Видишь ли, Рома мне рассказал о разговоре, который у вас с ним был после вашей встречи с Волковым и его адвокатом», — произнес Павел. «И я сразу хочу заверить, что ничего плохого в отношении тебя я не задумывал. Просто так вышло, что мы с Алексеем смогли заключить выгодную для нас с ним сделку. В эту сделку я вписал и тебя. Это было лишь удачное совпадение, и не более того. Только вот со смертью барона Волкова мы теперь не уверены в том, действует ли все еще наше соглашение», — добавил Роман. «Так. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Это же бред. Это же не может быть связано. Ведь так... Я помнил этого идиота. Не мог же он...» Они что-то еще говорили, но я уже не слушал. Все мои мысли ухватились теперь за последние слова Романа, а сжимающие сердце ледяные пальцы сжались еще сильнее. «Мне нужно позвонить», — резко произнес, вставая с кресла. «Александр, подожди!» — попытался остановить меня старший Лазарев, но я даже не подумал его послушать. «Извините, но это очень срочно». Выйдя из кабинета, направился в ближайший туалет. Достал телефон и набрал номер, по которому звонил, дай бог, раза 4 за всю жизнь. «Да, это Рахманов». «Я знаю, что это ты, Александр», — произнес князь. «Точно так же, как и ты, о том, что я не люблю телефонные разговоры». «Я в курсе, что ты предпочитаешь личные встречи, но у меня сейчас нет времени. Ксюша пропала». «Что?» Мне кажется, или в его голосе я услышал явную тревогу. Быстро пересказав ему все, что случилось, добавил. «Я понятия не имею, где ее искать, но у меня паршивые предчувствия. Очень. Ты же в курсе, что отец того парня, которому я разбил лицо...» «Да, я знаю, что барон Волков умер», — произнес князь. «Уже полторы недели, как он мертв». «Что?» «Стоп. Ну, Лазарь, вы же сказали, что узнали об этом... Когда? Пару дней назад?» «Погоди, я думал, что он умер...» «Несколько дней назад», — тут же, перебив меня, спросил князь. «Дай угадаю. Тебе это Лазарева сказали». «Откуда ты...» «Саша, послушай меня», — сказал он. А я даже не обратил внимания, как он ко мне обратился. «Алексей Волков сдох больше недели назад. И сдох по очень и очень странным причинам». «Да плевать я хотел на то, как он умер», — оборвал я его. «Послушай, князь, мне нужно найти сестру. Я заплачу тебе любые деньги. Не хочешь денег? Хорошо. Тогда получишь то, что хотел. Но помоги мне найти...» «Саша, успокойся», — резко осадил он меня. «Я помогу тебе. Ты меня понял? И за это мне не нужны ни твои деньги, ни твои секреты». «Что?» «Что слышал? Я помогу тебе просто так». «Ты никогда и ничего не делаешь просто так». «Ну, считай, что сегодня звезды на твоей стороне», — произнес он странным тоном. «Я позвоню, как только что-то узнаю». «Хорошо. Спасибо тебе». «Не за что». «Хочешь совет?» «Какой?» «Спроси Лазарева о том, что происходит с детьми Волкова». «Да какое мне дело до его сыновей?» «Стоп!» Я вдруг запнулся, когда в голове загорелся тревожный звоночек. «Ты всегда был умен!» — услышал я, и мне показалось, будто князь улыбался. и я позвоню, как только что-то узнаю. Повесив трубку, я глубоко вздохнул и практически усилием воли заставил себя успокоиться. Если кто-то и мог найти человека с нулевым гандикапом в плане информации, так это был он. Другой вопрос. Почему? Я ведь правду сказал. Князь никогда и ничего не делал просто так. Так почему сейчас? Прикусив губу, попытался придумать хоть какой-то ответ, но вместо вразумительного объяснения только всякая ерунда в голову приходила. Ладно, окей, просто примем это сейчас как факт и закрепим мысль. Обдумаем потом, когда будет время. Сейчас нужно заботиться о другом. Развернувшись, пошел обратно в кабинет. «Волков умер больше недели назад, а не пару дней, как вы заявили», — сказал я, заходя обратно в кабинет Романа. «Что?» — скинулся был Роман, но я на него даже не посмотрел, обратив внимание на его отца. «Но вы ведь это и так знали, не так ли?» Павел Лазарев ответил не сразу. Вместо этого он посмотрел на меня тяжелым взглядом, будто раздумывая над тем, что сказать дальше. «Пожалуй, я не буду спрашивать, откуда у тебя эта информация», — произнес он таким тоном, будто этот вопрос вызвал у него зубную боль. «Но да, у меня имелись определенные подозрения». «Ты ничего мне не говорил», — сказал Роман, на что тут же получил резкий ответ. «А это тебя и не касалось», — бросил его отец. «Но, как я уже сказал, Александр прав. У меня имелись определенные подозрения. Я навел справки после того, как узнал о его смерти. Алексей к тому моменту уже больше недели не появлялся на людях». «И вы молчали?» — спросил он, чем вызвал недовольство на его лице. «Рахманов, я благодарен тебе, что ты спас жизнь Роме, но это не обязывает меня отчитываться перед тобой. Не забывайся». Ох, как много я сейчас хотел ему высказать. Хотя бы за его речь о том, что прекращение нашего с Даниилом дела было, как он выразился, приятным дополнением к заключенной между ними сделке. Ага, как же, так я сразу и поверил. Нет, тут явно было нечто другое. «Что сейчас происходит с его сыновьями?» — спросил я, вспомнив данный мне князем совет. А вот тут у меня сложилось впечатление, будто он удивился. «Что?» «Вы слышали меня?» При этом Роман так посмотрел на отца, что у меня не осталось сомнений. Вопрос ему явно не понравился. «Насколько я знаю, Артем получил титул отца, а Максим сейчас занимается их бизнесом и отелями», — ответил Лазарев, а затем скривился. «Но думаю, что тебя интересуют не эти двое. Ведь так?» «Вы прямо мысли мои читаете», — съязвил я. «Даниил», — Павел вздохнул. «В общем, в последнее время до меня доходили слухи о том, что младший Волков ведет себя несколько вызывающе». Тут я своим ушам не поверил. «Вызывающе», — тупо повторил я. «Что, черт возьми, значит «вызывающе»?» «Александр, я понимаю, к чему ты клонишь», — начал было Лазарев. «Но Даниил всего лишь глупый и наглый ребенок. Он трусливый и неразумный. И уж точно он не стал бы совершать что-то опасное. Его братья не допустили бы подобного». В этот момент мне захотелось банально развернуться и уйти. Он выгораживал их, буквально. Но почему? Зачем сообщать мне о смерти Волкова, если сейчас он натурально пытался сместить мой фокус внимания с этого поганца? Бред какой-то. Со злости я потянулся к нему своим даром, но снова натолкнулся на уже привычную пустоту и мысленно выругался. Как же мне сейчас не хватало привычной способности понять, что скрывает человек. Хотя бы в эмоциональном плане. Было бы легче. Но вместо этого я лишь столкнулся с тем, что понятия не имел, что у него за душой. А в том, что там что-то было, я уже не сомневался. И мне надоело играть в эти игры. «Вы поможете мне найти сестру или нет?» — прямо спросил я его. «Да, поможем», — ответил Лазарев. «Тогда это все, что мне нужно знать», — произнес я, стараясь, чтобы злость в голосе была не особо заметна. «Спасибо». А затем развернулся и вышел из кабинета. Продолжать этот разговор у меня не было никакого желания. Стеклянная дверь закрылась. Секунда. Другая. Вот уже пять. «Что это было?» — холодно спросил Роман, повернув голову и посмотрев на отца. Его даже не удивило, что несколько растерянное выражение, присутствующее на его лице последние несколько минут разговора, уже сменилось на куда более спокойное. И, как заметил Роман, удовлетворенное. «Что?» — спокойно спросил Павел, доставая телефон. «Ты сейчас издеваешься? Его сестру похитили, а ты устроил этот спектакль». «Рома, я...» «Ой, пап, вот только не надо, а?» — перебил его Роман. «Я прекрасно знаю, как ты себя ведешь, когда пытаешься запудрить мозги клиенту. Или ты забыл, у кого я учился?» «Учился хорошо, признаю», — кивнул старший Лазарев, и на лице его сына появилось кислое выражение. «Да к дьяволу твое признание?» «Ты забываешься!» «Нет», — резко сказал Роман, вставая со своего кресла. «Похоже, что это ты забываешься. Если ты не забыл, то я обязан ему жизнью, пап. Жизнью!» «У него пропала сестра, и он пришел к нам за помощью. А что делаешь ты? Играешь в свои игры? Или ты думаешь, что Рахманов совсем дурак и не понял этого?» «Рома», — спокойно произнес Павел таким тоном, что становилось понятно, лучше его сейчас не перебивать. «Во-первых, я не думаю, что он дурак. На самом деле я даже надеюсь, что он все поймет правильно». «Что?» «Во-вторых...» Павел даже не обратил внимания на заданный вопрос. «Я сказал ему, что мы поможем. И мы поможем. Мы найдем его сестру». «Ага», — съязвил Роман. «Только почему у меня такое ощущение, будто ты собираешься использовать эту ситуацию с пользой для себя?» «Потому что так оно и есть», — спокойно ответил ему отец, повернувшись и сев в кресло. «Как я уже сказал, мы поможем. Мы найдем ее и поможем Рахманову ее вернуть. И тогда он будет нам обязан». «Тогда к чему был этот цирк? Зачем ты начал выгораживать сыновей Волкова, когда Александр спросил про них?» «Потому что это его разозлит». «Потрясающий ответ», — фыркнул его сын. «Очень информативно». «Зачем?» «Затем, что если ты этого еще не понял, то значит, я учил тебя не так хорошо, как думал». Роман еще пару секунд смотрел на своего отца, а затем повернулся и пошел на выход. «Куда ты?» «Пройтись», — отозвался Роман. «Надеюсь, что пройтись ты собираешься не в ту же сторону, куда пошел Рахманов», — будто прочитал его мысли отец. Роман остановился и повернулся. «А даже если и так, то что?» «То я советую тебе очень хорошо подумать, о чем ты собираешься с ним говорить». «Да, ты хорошо меня знаешь». «Скажи мне, отец», — медленно произнес Роман, «если бы, не приведи Господи, это случилось бы не с сестрой Александра, а с Настей, ты бы вел себя так же? Играл бы в свои дурацкие игры, зная, что это ее жизнь сейчас висит на волоске?» Лицо Павла вспыхнуло гневом. «Думай, что говоришь! Ты прекрасно знаешь, что я обратил бы мир в пепел, если бы от этого зависела ее жизнь!» — рявкнул он, а затем чуть спокойнее добавил. «Но сестра Рахманова не Анастасия». Несколько секунд тишины. «Это все, что я хотел услышать», — сказал Роман, выходя из кабинета и оставляя своего отца одного. «Александр!» Вздохнув, я протянул палец к кнопке открытия уже почти закрывшихся дверей лифта и задумался. Может, не нажимать? Ну его. Этого разговора мне хватило за глаза. Потом все же решился и ткнул пальцем в кнопку. Почти успевшие закрыться двери замерли и начали открываться. «Спасибо», — поблагодарил меня Роман, заскочив в кабину. «Пожалуйста», — пробормотал я, снова нажимая кнопку своего этажа. «Чего хотел?» «Поговорить». «Не нужно», — перебил я его. «Александр!» Я вздохнул. «Ром, я ведь не дурак. Он делает то, что должен. То, ну, что бы он там ни делал. Твой отец пообещал мне помочь найти сестру. И я это ценю. Правда. Больше, чем тебе может показаться». «Ясно», — только и сказал он и замолчал. А я стоял и думал. Ну вот к чему этот разговор? Роман же протянул руку и нажал на кнопку остановки лифта, и кабина мягко остановилась между этажами. Затем он снял кольцо с указательного пальца и передал его мне. «Возьми». Я посмотрел на него. На ладонь и лежащее на ней кольцо. Затем снова на него. «Слушай, это, конечно, все очень мило, но для таких предложений ты меня хотя бы в ресторан сводил?» «Ха-ха, очень смешно», — скривился он. «Все, шутишь?» «Защитный механизм от стресса», — пожал я плечами. «Зачем?» «Может пригодиться. Надень. На указательный палец». Испытывая очень большие сомнения относительно всего этого, я все же взял протянутое украшение и надел на указательный палец правой руки. «Помнишь тот случай, когда на нас напали на парковке?» «Допустим». «Теперь коснись кольца большим пальцем и вспомни тот меч, что у меня был. Думаю, что ты его видел, так что вряд ли это будет проблемой. Представь его в своей руке». Я вопросительно посмотрел на него. Он в ответ кивнул в сторону кольца. Вздохнув, вспомнил, как выглядел тот клинок, и сделал так, как сказал Роман. Кольцо резко стало горячим. Не обжигающим, но небольшие болезненные ощущения все равно были. Я едва не зашипел, но затем напрочь забыл о случившемся. В моей руке, будто из воздуха, появился тот самый клинок, которым Роман орудовал на парковке, когда отбивался от находящейся под ментальным контролем Юлии. Рукоять, простая крестообразная гарда без каких-либо украшений и прямой серебристый клинок. Вот он меня заинтересовал. Создавалось впечатление, что лезвие слегка вибрировало. Едва-едва. «Забавный фокус», — только и сказал я, разглядывая клинок. «Ты, конечно, извини, но зачем он мне? Я не мастер с таким обращаться». «Я в курсе», — хмыкнул он. «Этот, как ты сказал, фокус стоит больше 10 миллионов. Альфарская работа. И ты поаккуратнее лезвием размахивай. Оно может разрубить все, что угодно». «В смысле?» — удивился. «В прямом», — сказал Роман. «Это лезвие режет все, как масло. Так что будь поосторожнее». «Что же ты тогда в прошлый раз так долго с ней возился?» «Ее кинжал тоже непростой был», — пожал он плечами. «А теперь представь, как он исчезает из твоей руки». Я сделал так, как сказано, и оружие пропало, вновь обернувшись кольцом на указательном пальце моей правой руки. «Круто!» — оказался вынужден признать я. «Если честно, то в тот раз я подумал, что эта штука — реликвия моего рода», — усмехнулся он. «Нет. А с чего ты взял, что я ею обладаю?» «Ха! Хороший вопрос». При этом задал он его с таким лицом, будто уже знал, что я знаю. «Любопытно». «Предположил?» — катнул я пробный шар. «Ну, хорошее предположение», — сказал он. «Но отвечать не буду. Есть вещи, о которых я не могу говорить. Но если позволишь, то я хотел бы дать тебе совет». «Кто мне их в последнее время не дает?» — вздохнул я, нажимая кнопку. Лифт снялся с блокировки и снова начал опускаться. «Давай». «У тебя же вроде сложились неплохие отношения с Альфом Филатовых, да?» «Допустим». «Как увидишь его в следующий раз, спроси его об этом кольце. Хорошо?» «Зачем?» Роман прямо не ответил, просто пожав плечами. «Много интересного узнаешь». «Ох уж эти ваши намеки!» «И что он не мог сказать мне прямо?» «Если честно, то я очень скептически смотрел на этот артефакт, должно быть. Даже не представлял, для чего он может мне пригодиться. Сражаться на мечах я никогда не умел. Кому в здравом уме придет в голову махать клинком в 21 веке? Это здесь такое все еще в почете? Да и то, только у аристократов. Мне-то оно на кой черт?» Когда двери лифта открылись, я вышел наружу и едва не столкнулся с двумя громилами в костюмах и с бейджиками службы безопасности. Наверное, они бы не привлекли моего внимания, если бы не зажатая между ними Марина. «Саша, помог!» Только и успела воскликнуть она, но оказалась тут же перебита одним из СБшников. «Роман Павлович!» — чуть склонил голову один из них при виде Романа. «Ваше благородие, мы нашли виновника утечки».